И они с сестрой догадывались, когда у родителей случались ссоры, по их хмурым лицам, по манере говорить скупо и корректно. Но заканчивались размолвки всегда одинаково подарками, цветами, маминым смехом, походом в ресторан. «Мама, наверное, сказала бы, ты должна охранять свою семью. Муж уезжает надолго. Нельзя расставаться со злым сердцем. Ты можешь не уступать в главном, но умей дарить мужчине тепло и ласку. Ты уже знаешь, как это делается. Вставай и иди». Зина встала и пошла в большую комнату. Она забралась к Игорю под одеяло, обняла его за шею. «Прошение о помиловании». Так расценил Игорь ее ласки. Все-таки Зинка влюблена в него, как кошка. Приятно сознавать, хотя любовные утехи с женой в последнее время стали казаться пресноватыми. Утром он уехал. Зина увидела в окно, что Петров ставил машину на привычное место под деревьями. Через несколько минут она позвонила ему. «Павел, не хочешь со мной чай испить? У меня есть печенье и прескверное настроение. Муж отбыл, и ты корчишься в рыданиях. Не бойся, не рыдаю. Ты придешь?» «Только вместе с копченой курицей и с картофельным пюре они доходят в печке. Я буду жевать, а ты мне плакаться на жизнь». Павел ел так вкусно, что у Зины тоже разыгрался аппетит, и она к нему присоединилась. «Насколько уехал Игорь?» — спросил Петров. «На 2 месяца». «Знаешь, мы поссорились. Совершенно мерзко поссорились». «О, милые бронятся, только тешатся. До рукоприкладства дело не дошло». «Ну как ты можешь такое говорить?» — возмутилась Зина. «Исключительно исходя из личного печального опыта». «А, так ты все-таки был женат, да? Проговорился, — оживилась Зина, — и ты истязал жену, злодей». «Нет, голубушка, я никогда не был женат. И твоя буйная фантазия меркнет пред тем, что случилось в действительности. После университета я снимал комнату на Остоженке. Старые барские квартиры разделили фанерными перегородками. Утром все здороваются через стены. И вот однажды слышу, сосед за стеной жену колошматит. Никто не вмешивается. И меня предупреждали, что, мол, занятие это у них привычное, не реагируй. Но вдруг она, как завизжит, не бери топор, Коля. Я вскочил и бросился к ним. Комнатки маленькие, развернуться негде. Колю я не крепко приложил, но он упал и сломал руку. Ну, скорая, гипс и все такое прочее. К ночи они угомонились, и слышу, любовью мои соседи занимаются. Кровать трещит, как мачта в бурю. И вот с тех пор, Зинаида, я свято верю в поговорку про милые бронятся. Дело времени. Утешится. «Я попал в точку», — подумал Петров. «Ишь, улыбается весело. Или смущенно? Глаза опустила, не разберешь. Благородный ты человек, Павлик, утешил девушку напоминанием о любовных забавах с мужем. Хотя больше всего тебе хочется перекрыть кислород ее водолазу». Зина улыбалась, представляя Павла, слышащего за стенкой треск чужой кровати и проклинающего свое донкихотство. Она не поднимала глаз, чтобы Павел не увидел в них горечь. Конфликт с Игорем при помощи любви уже не разрешались. Точно замазывание трещин краской. Краска высохнет, трещины снова наружу. «Муж настаивает на том, чтобы продать квартиру», — выдавила Зина. «Не в моих правилах вмешиваться в чужие дела, но недвижимость во все времена была лучшим способом вложения денег, не говоря уж о моральных аспектах». «Ну вот видишь, ты понимаешь. А он...» «Зинаида, я не буду обсуждать с тобой недостатки твоего мужа. Я знаю их лучше тебя», — едва не вырвалось у Петрова. «Расценивай это как проявление мужской солидарности», — сказал он. Послушай, 8 марта...